Глава 27. Тяжело дыша, я откинулась на подушку, и голая рука Джека прижала меня к его также обнаженному телу. Генерал Ли спрятался где-то в комнате, потому что нашел для сна более спокойное место. Я же совершенно забыла об еще одном варианте расслабления и снятия стресса, который помимо расстановки мебели так нравился Джеку, и была благодарна ему за то, что он про него вспомнил. «Ух ты!» — сказал он, целуя меня в шею. Я собиралась сказать то же самое. «Полагаю, с меня достаточно постельной аэробики, чтобы сегодня утром я могла пропустить пробежку. Что скажешь?» «Хорошая попытка». Джек легонько укусил меня за мочку уха, и по моей спине пробежала дрожь. «Но уже почти 6 часов, и тебе пора на пробежку. Можешь составить мне компанию?» Я повернула голову и открыла один глаз. «Пытаешься меня убить?» «Джейн сказала, что твоя выносливость заметно улучшилась, и ты увеличила темп. Ты должна гордиться собой. Она говорит, что в апреле ты побежишь марафон через мост». При упоминании имени Джейн я отвернулась к стене, вспомнив свой разговор с матерью и Софи. Не скажу, что они были неправы, но мне определенно не хотелось соглашаться с тем, что они правы. Мои чувства к Джейн были гораздо сложнее, чем то, что они подразумевали, и были моменты, которые мне нужно было прояснить самостоятельно, без всяких советов. Вместо этого я подумываю заняться йогой. Джек усмехнулся, и я спиной ощутила его смех. «Ты ведь пробовала заниматься йогой на пару с Софи, помнишь? До рождения близнецов. По твоим словам, каждый раз, когда ты закрывала глаза и пыталась открыть свой разум, в комнату забредал какой-то заблудший дух». «Да, но, по крайней мере, мои колени не болели. Думаю, я слишком стара, чтобы бегать. Мне больше подходит йога. Или же я попробую пилатес. Вряд ли там требуется медитация». Джек снова поцеловал меня в шею, и я почувствовала, как мой мозг медленно тает. «Пилатес звучит хорошо. Это могло бы сделать тебя еще более гибкой». Он произнес слово «гибкой» как нечто неприличное. Я повернулась к нему лицом, положила ладони ему на щеки, наслаждаясь теплом его колючего подбородка. «Я так рада, что тебе лучше». Он слегка отстранился и в упор посмотрел на меня. «Лучше? Я не знал, что плохо себя чувствую. Увы, я слишком поздно осознала свою ошибку. Я хотела сказать, что знаю, как ты сильно расстроен по поводу этого издательского кошмара. А тут еще Марк Лонга пытается подкупить нас, чтобы мы дали согласие на съемки в нашем доме, ну и все прочее. В последнее время ты ходил сам не свой, но сегодня утром я бы не сказала, что ты в таком мрачном состоянии». Он отпустил меня и откинулся на спину, скрестив руки под головой. «Мрачном состоянии? Ты смотрела «Звездные войны» с Нолой и Купером?» Я видела, что он пытался развеять мою тревогу, но теперь я была матерью, и мою тревогу было не так-то просто развеять. Ты просто был немного подавлен, вот и все. А учитывая твою историю, мое алкоголическое прошлое, я приподнялась на локте и посмотрела ему в лицо. Я не это хотела сказать. Ты завязавший алкоголик, и я по опыту своего отца знаю, что тебе всю оставшуюся жизнь каждый день придется иметь с этим дело. Но я здесь, Джек. Если ты чувствуешь потребность с кем-то поговорить... Я еще не успела заметить его движение, как он уже опрокинул меня на спину. Его тело вжало меня в матрас, его голубые глаза прожигали меня насквозь. Я же в очередной раз убедилась в его умении убеждать и в том, как ловко он сумел отвлечь меня. «Ты просто неотразима, когда ты пытаешься быть серьезной». «Но я действительно серьезна», — сказала я, стараясь не сосредотачиваться на тепле его кожи или на том, что все это наверняка было намеренно. «Я очень переживаю, что все это давление сказывается на тебе». Легонько покосывая мою шею, Джек короткими поцелуями продвигался к мочке уха. «На мне сейчас сказывается только одно, Мэлли, это ты, обнаженная, в моей постели. Не думаю, что когда-нибудь устану от этого». Я изо всех сил пыталась сохранить остатки логики. «Джек, пожалуйста, послушай меня. Может, нам стоит взять длинные выходные и уехать куда-нибудь, например, в Пальметто-Блаф, чтобы отдохнуть от всего?» Он даже не поднял головы, продолжая щекотать каждый нерв на моей шее. «Мы не можем позволить себе никаких излишеств. Разве ты забыла?» Я сосредоточилась на дыхании. «Может, мне стоило попробовать метод Ламаза, который я не имела возможности применить на практике, когда близнецы чуть не родились на заднем сиденье минивэна?» «Просто пообещай мне одну вещь, Мелли». Пробормотала я, не в силах произнести осмысленное слово. «Пожалуйста, не думай, что тебе нужно решать все наши проблемы, хорошо? Стоит тебе вбить в голову, что ты и только ты можешь все исправить. Ты склонна действовать опрометчиво и независимо, и, как правило, это выходит боком». Но мои слова протеста были быстро забыты, когда он прижался губами к моим, напрочь стирая все мысли и тревоги. Мое блаженное забытье продолжалось потом еще целый час. От глубокого сна меня разбудил какой-то шорох. Сев на край кровати, Джек зашнуровал кроссовки, встал и осторожно закрыл за собой дверь. Перед тем, как снова заснуть, я успела подумать, что он не поцеловал меня на прощание. «Возможно, вам будет удобнее в очках», — предположил Энтони. Я взглянул на него поверх обеденного стола Джейн. Хотя он пролежал в больнице почти неделю и не мог есть твердую пищу, он выглядел на удивление цветущим. Здоровый цвет кожи, густые блестящие волосы, никаких костылей и повязок на руке. Наверное, потому что он мужчина. Я вспомнила, как выглядела сразу после родов. Не дать не взять статистка исходящих мертвецов, а не молодая мать. Честное слово, я бы возненавидела его, не будь он так мил. Я вздохнула, полезла в сумочку, стоявшую под столом, за очками. Просто у меня нет привычки их носить. Энтони сочувственно кивнул. «Так они новые?» Я хотела было соврать, но передумала. Это было бы глупо. «Нет, они у меня уже пару лет, просто я не привыкла их носить». Он улыбнулся. «Что ж, для вашего сведения, думаю, что в них вы такая же красивая, как и без них. На тот случай, если вам интересно. И вы совсем не выглядите, как старшая сестра Джейн, скорее, как ее сестра-близнец. Но я полагаю, что у такой матери, как Джанет Приола, вечная молодость заложена в генах». И вновь при упоминании имени Джейн я ощутила легкий спазм желудка. Мы только что устроили в саду чудесное чаепитие с близнецами, по очереди качая Джей-Джей и Сару на новых двойных качелях. Мне нравилось быть рядом с Джейн, и мне нравилось ее отношение к моим детям. Было видно, что она любит их, а они оба, в свою очередь, любят ее. Но комок негатива, застрявший в моем животе, не сдвинулся с места. Очевидно, я была худшим человеком в мире. Я заставила себя улыбнуться. «Не знаю я вас лучше, Энтони. Я могла бы поклясться, что вам от меня что-то надо». «Ха! Ловко же вы меня поймали», — сказал он, вставая и поднося один из снимков к моей стороне стола. «Я хочу, чтобы вы говорили вашей сестре обо мне хорошие вещи». «Я и так и говорю». Он на мгновение встретился со мной взглядом. «Да, но мы с Джейн просто друзья. Надеюсь, мы сможем выйти за пределы зоны дружбы». «Вот как. Вы говорили ей об этом?» Взяв фотографию, я наклонилась над столом, чтобы посмотреть, совпадает ли она с остальными. «Нет, я довольно застенчив с женщинами». Его щеки залил легкий румянец. «Из нас двоих тем, кого всегда любили девочки, был Марк. Или же он просто подавлял меня до такой степени, что я не оказывал знаки внимания тем девушкам, которые нравились ему?» И если у меня была девушка, которую он считал интересной, он обычно отбивал ее у меня. Очень похоже на чудесного старшего брата. Вы думаете? У него определенно имелся потенциал. Он из тех, кто умеет заставить людей выполнять любое его желание. В его голосе слышалась странная нотка, которую я начала узнавать в своем собственном, когда я говорила о Джейн. Нечто такое, что могло быть либо любовью, либо ненавистью. Нечто необъяснимое. Даже сейчас он какое-то время молчал, избегая встречаться со мной взглядом. «Мы с ним больше не разговариваем, помните? Без него мне легче». «Печально», — сочувственно сказала я, несмотря на мои смешанные чувства в отношении Джейн, сейчас я не могла представить себе мою жизнь без нее. Энтони махнул рукой. «Не переживайте. Возможно, когда мы состаримся, мы с ним помиримся и даже станем партнерами по шахматам в одном и том же доме престарелых. Кто знает?» «Бинго! Один есть!» — воскликнул он, прежде чем я успела что-то сказать, и пододвинул один из снимков, лежавший рядом с другими тремя, так, чтобы он идеально сочетался с ними сверху, снизу и с одной стороны. «Слава богу! При таких темпах нам повезет, если мы все закончим к тому времени, когда будем готовы отправиться в дом престарелых. Так что хорошо, что я поживу здесь немного, пока выздоравливаю. Я намерен тратить каждую свободную минуту на работу над этим пазлом, пока все элементы не займут свои места». В голосе Энтони мне послышались резкие нотки. Интересно, было ли это связано с тем, что Джейн держала его на расстоянии вытянутой руки? «Да», — сказала я, — «это хорошо, потому что все остальное, что мы обнаружили в спешке, ни к чему не привело». «Похоже на то», — сказал он. «Джейн держала меня в курсе, думала, что, возможно, я смогу помочь. Увы, ничего нового я предложить не в силах, кроме... Кстати, Джек нашел рисунок в коробке с бумагами, которую я ему дал». «Да, нашел, но для нас он ничего не значит. Нам нужно увидеть тот, который Марк скопировал из дневника вашего деда. Возможно, соединить их вместе, чтобы увидеть, образуют ли они картинку, или шифр, или что-то еще, что имеет смысл. Помните, я говорил вам, что Марк показывал ее мне? Я мог бы вспомнить, если бы увидел вторую картинку. Это маловероятно, но попробовать стоит, правда?» Впервые за долгое время я ощутила лучик надежды. «Да», — бодро сказала я, — «определенно стоит попробовать. Я знаю, что Джек ее спрятал, но не знаю где. Я бы позвонила ему и спросила, но я знаю, что он работает, и мне не хочется его беспокоить, но я обещаю спросить его сегодня вечером. Не волнуйтесь, она в надежном месте, поэтому Марк не сможет ее найти. И если после того, как вы ее увидите, вы не сможете дать никаких подсказок, я постараюсь уговорить Ребекку помочь нам». «Ребекку? А удачи вам! В том, что касается Марка, она определенно на его стороне, что бы он ни делал». «Да, но она все же моя кузина, и, как говорят, кровь людская не водится». «Да, так говорят», — сказал Энтони, возвращаясь к изучению фотографии, зажатой в руке, в поисках того, куда бы она могла вписаться. Раздался звонок в дверь и напугал нас обоих. «Наверное, это курьер из UPS», — сказала я. «Джейн делает много покупок в интернете». Это была только половина правды. Я тоже делала много покупок в интернете до того, как наше финансовое положение резко ухудшилось, и доставляла большую их часть в дом Джейн, чтобы Джек не знал точно, сколько я всего приобрела. Я вгляделась в боковые фонари и с удивлением увидела Меган Блэк. Она стояла перед дверью, прижимая к груди сумочку от Кейт Спейд. Перебросив через шею ремешок, она держала ее крепко, обхватив обеими руками. Я распахнула дверь и пригласила ее войти внутрь. «Меган, рада вас видеть, но что вы здесь делаете?» «Ваша сестра, мисс Смит, сказала, что я могу найти вас здесь. Надеюсь, вы не против, но мне нужно было немедленно увидеть вас». По моей спине пробежал холодок страха. «Что-то случилось?» Она посмотрела мимо меня на столовую и увидела сидящего за столом Энтони. Он поднял глаза и помахал ей. Большие карие глаза Меган вспыхнули тревогой. «Мы можем поговорить наедине?» «Не волнуйтесь», — заверила я ее. «Он на нашей стороне». Она кивнула, но тревога не исчезла с ее лица. «Мы кое-что нашли», — сказала она, снимая с шеи ремешок сумочки. Скрежет стула о пол столовой возвестило приближение Энтони. «В цистерне?» — спросил он. Меган кивнула. «Если честно, ее обнаружила моя подруга Рэйчел Флоринг. Она не знала, что это такое, поэтому показала мне. Наверное, я бы тоже не догадалась, если бы не видела портрет Элизы Гровнер в Галленхолле. Когда мы работали на кладбище, нам устроили экскурсию по дому. Помню, какое жуткое впечатление произвела на меня картина. Ее глаза как будто следили за мной, понимаете?» Энтони энергично кивнул. «Отлично понимаю, что вы имеете в виду. Признаюсь честно, я всякий раз спешил мимо нее, когда мне нужно было подняться по лестнице». Энтони протянул руку. «Энтони Лонго, рад познакомиться». Брови Меган взлетели вверх, и она резко обернулась в мою сторону. «Он брат Марка Лонго, но ничего страшного. Энтони не согласен с тем, что Марк запланировал в отношении нашего дома на Тред-стрит и пытается нам помочь». Меган слегка расслабилась и пожала ему руку. «Приятно слышать, и да, тот портрет с пугающими глазами. Такое не забывается. Особенно та брошь с павлином на платье Элизы. Что-то в ней привлекает внимание. Как будто она просит вас взглянуть на нее». Меган начала открывать замок на сумочке. «Кстати, раз уж о ней зашла речь...» Вытащив из сумочки небольшой сверток, завернутый в ткань, она посмотрела в сторону столовой. «Можно положить на стол. Думаю, вам стоит увидеть это при лучшем освещении». Я повела ее в столовую, Энтони пошел следом за ней. Заметив ряды столбцы фотографий, Меган округлила глаза. «Ух ты, что тут у вас происходит?» «Это фотографии кирпичи из мавзолея в Галленхолле», — ответил Энтони. «Мы думаем, что все они должны складываться в целостную картину, своего рода пазл. Это всего лишь предположение, но, как видите, мы уже сопоставили какую-то часть снимков. Так что, возможно, мы еще на кое-что способны». Меган улыбнулась. «Это напоминает мне книги о приключениях Нэнси Дрю. Я была одержима ими, когда была младше. Перечитала их все примерно по 10 раз». «Я тоже», — призналась я. Меган нравилась мне все больше и больше. «Итак», — с усмешкой сказал Энтони, напоминая нам о том, почему мы здесь, что вы нашли. «Золото Конфедерации или еще один бриллиант?» Его смешок прозвучал натянуто, и мы с Меган посмотрели на него. «Видите ли, мистер Лонго, все алмазы давно обнаружены, а история о золоте, которое зарыто и лежит где-то, ожидая, что его обнаружит, какой-нибудь счастливчик, полная выдумка», — серьезным лицом сказала Меган. Энтони усмехнулся. «Да, конечно. Просто проверяю, выучили ли вы урок». Я не была уверена, но подумала, что Меган сейчас закатит глаза. Но она положила на свободный угол стола завернутый предмет и, осторожно развернув его, отступила, чтобы мы могли посмотреть на него в свете люстры. «Вот это да!» — дуэтом воскликнули мы с Энтони, одновременно протягивая руки. «Пожалуйста, прежде чем брать в руки, наденьте вот это», — сказала Меган, вытаскивая пару перчаток и протягивая их мне. «Простите, мистер Лонго, у меня только одна пара, так что вам придется подождать своей очереди». Я быстро натянула перчатки и тут же на короткий миг замешкалась. «Это ведь та самая брошь, да? Брошь Элизы с портрета?» Я осторожно подняла ее одной рукой и, положив на ладонь, обвела контур головы и тела павлина, распущенные перья хвоста, словно пытаясь убедить себя, что это не мое воображение. Меган кивнул. «Я взяла фотографию картины, которую сняла на телефон, и сравнила. Это определенно одна и та же брошь. Либо точная копия, либо та же самая». «Но четыре камня отсутствуют», — сказал Энтони, как будто не мог в это поверить. Меган взглянула на него и снова повернулась ко мне. «Мы почти уверены, что это латунь, потому что ее не было ни на одном из наших сканов. А поскольку пинчбэк почти исключительно использовался для изготовления бижутерии, мы предполагаем, что камни были стеклянными или пастовыми». Paste gemstones — имитация драгоценных камней, изготовленная из шлифованного стекла. «Вы нашли хотя бы один из камней?» — спросил Энтони. Я имею в виду, даже если они не представляют ценности, было бы неплохо вставить их обратно в брошь для потомков. Меган покачала головой. Пока нет. Но если они там, мы их найдем. Мы буквально просеиваем каждую унцию земли. Нам повезет, если мы закончим к следующему Рождеству. Она рассмеялась, но, поняв, что никто не смеется вместе с ней, умолкла и прочистила горло. «Переверните ее и внимательно посмотрите на затылок птицы». Я прищурилась и увидела только расплывчатое золото, после чего показала вещицу Энтони. Он тоже прищурился. Даже в очках я не смогла ничего прочесть, ибо брошка была слишком мала. На сей раз я была уверена, что Меган закатила глаза. «Там выгравированы инициалы. СВ», — сказала она, указывая на пятно на обратной стороне броши. «Так что даже если это пинчбэк и в броше отсутствуют камни, она может иметь определенную ценность по той причине, кем был изготовивший ее ювелир. Сэмюэл Вандерхорст», — выкрикнула я, как будто была участницей шоу «Колесо фортуны». Тот самый слесарь, который сделал все ворота на кладбище в Галленхолле, верно? А позже, уже после революции, он стал известен как вольноотпущенник, когда открыл в центре Чарльстона магазин. «Совершенно верно», — сказала Меган. «Это еще одно свидетельство того, что это могла быть брошь Элизы, ведь она и Сэмюэл жили в Галленхолле примерно в одно время. Вполне возможно, это она заказала ее. Или же за нее это сделал кто-то другой. Или же Сэмюэл изготовил брошь в обмен на свободу». «Почему вы так говорите?» — спросил Энтони. Меган пожала плечами. «Раба редко освобождали, если он был мастером в каком-то деле. Наоборот, благодаря его умениям владелец мог получать хорошую прибыль, а Сэмюэл Вандерхорст был невероятно талантлив. И Кэролтон Вандерхорст определенно это знал. Просто это любопытно, вот и все. Нечто такое, что потеряно для истории или похоронено в цистерне». «Верно», — сказала я, осторожно кладя брошь поверх ткани. «Вы уже показали ее доктору Уоллен Ареси?» «Нет, я хотела как можно скорее передать брошь вам, чтобы вы сами ей показали». Она снова взглянула на Энтони. Этим утром Марк Лонг и этот Харви снова слонялись возле раскопок, рассчитывая на то, что мы непременно скажем им, если найдем что-то интересное. «Они это видели?» — испуганно спросила я. «Нет, в моей куртке огромные глубокие карманы, поэтому как только Рэйчел показала ее мне, я сразу сунула ее туда». «Молодчина, Меган», — похвалил ее Энтони. «Согласна. Спасибо, Меган. Вы мне очень помогли». Она широко улыбнулась нам. «В любое время. Рада помочь». Она обвела взглядом столовую. «И если вдруг вам понадобится дополнительная помощь с этим пазлом, не стесняйтесь, дайте мне знать. Я бы с удовольствием поломала голову над разгадкой, да и моя подруга Рэйчел тоже». Я проводила ее до порога и открыла ей дверь. «Спасибо. Буду вас иметь в виду, когда проведу за столом 3 часа и не найду ни единого подходящего фрагмента». Мы попрощались, я закрыла за ней дверь. Зябко потирая ладонями плечи, я вернулась в столовую, где Энтони продолжал разглядывать брошь. «Надвигается холодный фронт. Синоптик сегодня утром сказал, что к этим выходным может выпасть снег. Я очень надеюсь, что нет. К счастью, это редкость. Но когда дело касается снега, Чарльстон хуже Атланты». Произнес Энтони, что заставило меня задуматься, слышал ли он хотя бы одно из моих слов. «Думаю, вам стоит оставить ее здесь, чтобы Марк ее не увидел». Я думала об этом. Но мне действительно нужно показать ее Софи, чтобы узнать мнение специалиста. Не волнуйтесь, я знаю, где ее можно надежно спрятать. Он никогда ее не найдет. «О, звучит интригующе. И где же?» Я осторожно завернула брошь в мягкую ткань, в которую мне ее принесли. «Если я вам скажу, это место перестанет быть надежным». Энтони рассмеялся. «Нет, полагаю, что нет. Просто хорошо ее спрячьте. По крайней мере, до тех пор, пока Марк и Харви не закончат съемки. если они когда-нибудь их закончат. У них множество технических проблем, так что я посоветовала им найти где-нибудь студию и сделать ее похожей на мой дом, потому что тогда они бы, наконец, оставили меня в покое. «Хороший план», — сказал Энтони, усаживаясь в кресло и взяв еще одну фотографию. «А пока давайте сложим этот пазл, чтобы мы все могли двигаться дальше». Я на миг посмотрела на Энтони. Его слова нашли в моей душе отклик. «Можно задать вам личный вопрос?» Не двигая головой, он посмотрел на меня. «Пожалуйста, а если только он не слишком личный?» Наверное, это потому, что я росла единственным ребенком, и иметь сестру для меня в новинку. Но задумывались ли вы когда-нибудь о том, какой необратимый ущерб это может нанести вашим отношениям с Марком, когда он узнает, что вы нам помогали? Погруженный в изучение линий и кругов на снимке, которую он держал в руке, Энтони продолжал смотреть на стол. «Нет», — сказал он и, подняв на меня глаза, повторил. «Нет. Если Марк меня чему и научил, так это тому, что для достижения успеха нужно быть готовым нажить себе врагов, даже если они ваши друзья или ваш родной брат». Я не была уверена, каких слов я ожидала от него, но я точно знала, что не таких. Я подумала о Джейн, и, несмотря на все странные чувства, которые я испытывала, когда дело касалось ее, по крайней мере, я знала, что никогда не смогу намеренно причинить ей вред. Возможно, это значило, что все-таки я не худший человек в этом мире. «Ну ладно», — сказала я, — «мне нужно забежать на работу и забрать связку ключей для завтрашнего показа, так что я оставляю вас в покое. Удачи!» Даже не взглянув на меня, он махнул рукой, не желая прерывать его занятия. Я попятилась из комнаты, надела пальто, шарф, перчатки и шляпу, вышла на улицу. На крыльце я остановилась и посмотрела вверх. Серые облака затянули ярко-голубое небо раннего полудня, заслоняя собой солнце. На меня обрушился порыв ветра. Я вздрогнула и задумалась о сложных отношениях между братьями и сестрами, и на миг прониклась благодарностью за то, что мне есть о чем беспокоиться, кроме Джека.